Глава 12. В последнее время много носится с Луной. Влияние Луны на стрижку волос, на любовную жизнь и все такое. А уж про увеличение числа аварий в полнолуние всю жизнь все знали. Но что интересно, все, что известно всем, на самом деле неправда. Потому как статистика и тому подобное доказывает. В полнолуние аварий даже меньше, потому что освещение лучше. А водитель скорой для этого не нужна даже статистика. Тебе свой собственный опыт подсказывает, что Луна ровным счетом ни при чем. Другие вещи ты очень даже чувствуешь по увеличению вызовов. Но тут следует все-таки различать. Духота и высокое давление — это да. Фен дует — да, а Луна — нет. А по-настоящему важными оказывались, конечно, и вовсе другие вещи. Скажем, начало сезона отпусков или выдача аттестатов с самоубийствами школьников, или, скажем, праздник на Дунайском острове со смертностью от алкоголя. К полнолунию это не имеет никакого отношения. Но надо же, чтобы в этот раз праздник на Дунайском острове пришелся как раз на полнолуние. Это ведь вдвойне опасно. Теперь политики опять все будут сваливать на полнолуние. И еще кое-что не имело отношения к полнолунию. То, что Бреннер, после того, как Ангелика и Берти перевязали ему ребро, отправил их спать, а сам спать не лег. «Алло?» Клара подняла трубку, только когда Бреннер заставил телефон позвонить не меньше 10 раз. «Так поздно. А ты еще не ложилась?» — сказал Бреннер. «Ну, вроде того, прорываясь вперед». «Симон?» — выдохнула с облегчением Клара. «Так меня давно уже никто не называл», — вырвалось у Бреннера, «потому как на скорой, конечно, только по фамилии. Да и Николь говорила ему только Бреннер. Ужасно, но такие вещи случаются в жизни». «У тебя сейчас твоя обычная сентиментальная полоса?» Она зевнула от души и, еще не закончив зевать, проговорила: «Но я тебя могу успокоить. После двух всегда становится лучше. 2 часа — это самый пик сентиментальности». Да ты в этом здорово разбираешься, сдается мне. Я в последнее время часто ночами не сплю». Бреннер уже видел, как и к самой Кларе полным ходом приближается сентиментальная полоса. Но Клара вместо этого вовсе не сентиментальна. «Ты чего хочешь-то? Раньше, когда мы ругались, ты всегда так гордилась своей логикой. Знаешь, неудивительно по сравнению с тобой. Ты всегда говорила, музыка и логика — это одно и то же место в мозгу». Клара не выдержала и рассмеялась. «Мне кажется, теперь в исследовании мозга уже немножко подальше продвинулись». «Да так и должно быть, если посмотреть на мою жизнь с точки зрения логичности развития». «Как ты можешь утверждать обратное, как раз теперь, когда мне нужна твоя логика?» — прижал ее Бреннер. «У меня такое впечатление, что тебе нужно просто с кем-нибудь поговорить». «А что, речь и логика тоже родственники в отношении мозга?» «Когда я тебя слышу...» «Скорее нет», — рассмеялась Клара. «Ну ладно, Заходи как-нибудь. Только мне надо прямо сейчас. Да уж, этого ты никак не мог от меня ждать, — пристыдила его Клара. Вообще-то это был несправедливый упрек, потому что сам по себе Бреннер очень терпеливый человек, иногда даже слишком терпеливый. Однако, когда после этого ему пришлось меньше 3 минут дожидаться такси, то он едва из собственной шкуры не выскочил. Но потом все пошло очень быстро, потому что меньше всего движения в городе бывает как раз в 3:30 утра. И слава богу, надо сказать, потому как мимо такси пролетели черный Форд Мондео и красный GTP, и будь на улице еще и другие машины, наверняка бы не обошлось без парочки трупов. «Вот сумасшедшие!» — заругалась таксистка. «Чтоб им башку себе разбить о ближайшую стенку». «Это еще одна причина несчастных случаев, которую ты особенно сильно ощущаешь на скорой в последнее время. Дуэли начинающих водителей камикадзе. В последние годы появилась такая мода. Начинающие водители, стоит им права получить, устраивают на своих расфуфыренных автомобилях ночные гонки прямо посреди улицы. Например, гольф, GTI, тонированные стекла и спойлер и фартуки, и номера по желанию, Red Bull и тому подобное. А так вообще сегодня довольно спокойно, — попробовал Бреннер успокоить таксистку. Потому как на мгновение он испугался, что она бросится в погоню за этими сумасшедшими. Ночь перед праздником на Дунае всегда бывает спокойной. Людям надо набраться сил для большой пьянки, потому как Бреннер всегда был немного психологом. Но водители камикадзе с каждым днем становятся все больше, — покачала головой таксистка. Хотя почти каждый день кого-нибудь по кусочкам собирают. А что толку? Таксистка в отчаянии стукнула по рулю. Один сдохнет, 3 новых появляются. Это как с молью. Ее ты еще можешь прихлопнуть, а яйца-то остаются, их не прихлопнешь. В Йоблинге, где жила Клара, было так тихо, что Бреннер едва отважился открыть садовую калитку. Эту хибару она давно не на учительскую зарплату содержит, — успел подумать Бреннер, когда она уже шла ему навстречу. Понятное дело, зависть такого рода вывести не легче, чем всех начинающих водителей. Одета Клара была совершенно нормально, безо всякого там сногсшибательного домашнего костюма для миллионерш, который, наверное, подошел бы к солидному адресу. Так одета, как будто только что пришла из школы. Потому как сегодня учителям уже тоже можно носить джинсы. А Кларе и подавно, потому что фигура у нее по-прежнему была классная. «Сегодня ты гораздо лучше выглядишь», — честно сказал Бреннер. И он на самом деле так думал. 3:30 ночи. Как раз самое мое время, — улыбнулась Клара. Бреннер охотнее всего начал бы прямо со своего дела. Но прежде, конечно, приличнее спросить про ее болезнь. И, как обычно бывает, когда чего-то не хочешь говорить, как раз это и выскакивает в первую очередь. «Что показало обследование?» — спросил он, еще не закрыв за собой входную дверь. Клара сначала не спеша пригласила его сесть в гостиной, а потом сказала: — Полгода назад, во время первого обследования, доктор сказал, что мои шансы 50-50. Еще и по-английски. Да, в наше время врачи уже по латыни не говорят. Но он, скорее всего, по-немецки сказал 50%. Я просто подумала, 50-50 лучше звучит. 50-50, как два мошенника после ограбления банка делят добычу 50-50. Точно. Как будто в любом другом случае что-нибудь да выиграешь. Ведь когда болеешь, все время приходится утешать здоровых из-за того, что они такой шок вынуждены испытывать. Кому ты рассказываешь? Больным приходится даже водителей на скорой утешать. Хочешь чего-нибудь выпить? Я хочу знать, что сказал доктор. Может, виски? Уму непостижимо. Сколько все эти доктора пьют? Бреннер намеренно не понял ее, чтобы она наконец сказала. 90%. Клара сияла. 90-процентный виски — шанс на выздоровление. «Тогда ничего не получится со святым Мерчием», — быстро выпалил Бреннер. И без виски ему пришлось теперь пару раз сглотнуть, прежде чем он мог хоть что-то произнести. Но только про 2 часа утра неправда. Что про 2 часа утра? Ну, ты по телефону сказала, что с 2 часов опять будет полегче с этой сентиментальной полосой. А легче только постепенно становится, не так, чтобы рывком. Как же вы, мужчины, всегда себе представляете? Вот как. А теперь давай выкладывай. С чего это ты пришел? У меня рецидив детектива. Убийство. Я стою на миллиметр от разгадки и не вижу ее. Может, тебе стоит на шаг отступить, чтобы увидеть? Клара иронически рассмеялась. Я наверняка, как старая учительница, рассуждаю. Легко сказать «отойди назад». Отойти можно, только если знаешь, где зад, а где вперед. Давай ты мне лучше все по порядку расскажешь, а потом я раз-раз и все разгадаю. Да, примерно так я себе и представлял. Потом Бреннер рассказал ей, как Бимбо был задушен его собственной золотой цепочкой. И историю про Бимбо и Ангелику Ланс в баре, в подвале за день до убийства. И как полиция арестовала старика Ланса. «Вообще-то это можно понять», — сказала Клара. «Что можно понять?» «Что они его подозревают». «А чего нельзя понять?» «Почему ты об этом беспокоишься?» И тогда Бреннер рассказал ей, как молодой после случая с бомжом дал ему поручение узнать, прослушивает ли Союз спасения их радиосвязь. И еще он рассказал ей, как молодой намекнул, что Бреннер вроде бы виноват в смерти Бимбо, и что Союз спасения, скорее всего, отомстил ему за то, что он у них так неловко пытался все разнюхать. Здорово у Союза спасения должно быть рыло в пуху, если они так жестко отбиваются. Кларе сразу же понравилось быть умной. И только теперь Бреннер выложил историю, что за 2 недели до этого был убит брат шефа Союза спасения, и что при этом одновременно была застрелена его подружка, и что свидетелем преступления оказался никто иной, как Бимбо. «Вот теперь становится потруднее», — сказала Клара. «Тут все только и начинается. Потому как пока я интересовался прослушиванием, шеф Союза спасения заподозрил, что я слежу за ним из-за налогов. А уголовная полиция подозревает, что он стоит за убийством своего брата и Бимбо. И только тогда Бреннер выложил историю, которую ему пару часов назад рассказала Ангелика, что застреленная по ошибке Ирми была подружкой Лунгауэра, которому по чистой случайности глаз выколол никто иной, как Бимбо. «Опять по ошибке», — сказала Клара. «Ирми по ошибке и друга ее по ошибке. Ты считаешь, 2 раза по ошибке дает 1 раз намеренно?» Бреннер пожал плечами. «Это же у тебя из нас двоих с логикой все в порядке». «Ну, то есть, если рассматривать чисто логически, то не обязательно 2 раза по ошибке дают 1 раз преднамеренно. Но если смотреть с точки зрения чувства...» «Ты можешь себе представить, — прервал Бреннер ее исполненное чувство молчания, — что пуля вообще-то предназначалась жертве, которая только для виду была застрелена по ошибке? Что Штенцлю пришлось подставить свою голову только для того, чтобы замести следы? Но что же это тогда означает?» «Вот именно, я тебя и спрашиваю. Ты же знаешь, мне вечно трудно было сосредоточиться. Хочешь кофе? Потому как есть такой старый предрассудок, будто кофе хорош для концентрации внимания, и при этом эффект совершенно противоположный. Я тебе могу в письменном виде это подтвердить. Но правда никогда не бывает слишком простой. Это еще одно важное правило. Часто появляются люди, которые приобретают популярность из-за того, что утверждают, будто бы правда проста. Но правда сложна, это точно. В смысле кофе, например, совершенная правда, что пить его смертельно для концентрации внимания. Но варка кофе, в свою очередь, отличнейший способ концентрации внимания. Чтобы приготовить кофе, надо делать такие особые мелкие движения, а это лучшая помощь для концентрации внимания, какая только есть на свете. А без питья кофе не бывает, и приготовление кофе — вот это правда. Теперь, значит, ты не подумай, что во время варки кофе Кларе пришла в голову истина, практически подарок по поводу встречи или в честь празднования 90-процентного шанса на выздоровление. Но вот тебе убийца. Но когда они стояли на кухне, и Клара включила кофеварку, она вдруг спросила: «Что ты там такое насвистываешь?» «Разве я насвистываю?» Она так улыбнулась Бреннеру, что у него появилось ощущение мурашек по коже. А начиная с известного возраста, мужчина воспринимает это ощущение скорее как неприятное, потому как чувство и все такое. А потом она сказала: «У тебя, значит, все еще сохранилась эта привычка? Стоит только подумать про текст, который ты насвистываешь, как уже знаешь, что у тебя болит». «У меня и в Пунтингаме такое было». Клара вытянула губы, Бреннер уже было подумал, она собирается поцеловать его в щеку, этаким снисходительным поцелуем просветленных женщин. Но она просто стала насвистывать. — Ты что свистишь? — спросил он. Потому как она высвистывала мелодию так правильно, что ее даже и узнать было нельзя. А потом Клара тихонько запела голосом, на котором уже слегка отразились лекарства. «Приди, сладкий крест!» «Приди, сладкая смерть!» — поправил ее Бреннер. Но Клара достала кассету и включила ему. «Ну и, конечно, приди, сладкий крест!» Значит, в юности Бреннер все-таки слишком много слушал Джимми Хендрикса и слишком мало страсти по Матфею. «Ты мне это однажды на кассету записала?» «Я помню», — улыбнулась Клара. «И с тех пор, как я тебя опять увидел, эта мелодия не выходит у меня из головы. Даже у себя везде кассету искал. Так ты меня своей болезнью испугала». «Так ты долго мог бы искать», — усмехнулась Клара. «Вот эта самая кассета», — показала она на магнитофон. «Потому как в жизни мы часто кое-что слегка подправляем, чтобы непрекрашенная правда была не такой болезненной. По-человечески это вполне понятно. Единственная проблема — со временем начинаешь и в самом деле верить в подправленную версию». Но теперь Бреннер, конечно, опять все вспомнил, спустя почти три десятилетия. Что он тогда бросил Клару не из-за мисс «Лучшая грудь», а что Клара вышвырнула его, потому что он в третий раз забыл у нее дома кассету с записями ее хора, которую она кропотливо составляла для него много недель подряд. Потому как для Бреннера Кларина одержимость Бахом была скорее поводом, вроде того, пойдем в твою комнату, послушаем страсти по Матфею. «Вообще-то это не настоящие страсти по Матфею», — объяснил Клара. «Мы тогда, конечно, только отрывки пели. Зато, Варе, твое чело в крови и взор исполнен боли. Мы пели все строфы одного оборочного стиха, которого даже и нет в страстях по Матфею». Сейчас это было мало интересно для Бреннера. А с другой стороны, было очень великодушно со стороны Клары так элегантно отвлечь его от этой неприятной истории. Когда кофе был готов, Бреннер сказал: «И Бах твой тоже не поможет мне найти убийцу. А у меня всего примерно 14 часов осталось в запасе, потому что потом они найдут шефа спасателей в подвале Голден Хэрт. И мне еще повезет, если они меня собственными руками насмерть не прибьют. Знаешь, что мне открылось благодаря моей болезни? А я думал, что наконец мне попался хоть кто-то, кому в результате болезни ничего не открылось», — грубовато заявил Бреннер. «Ты не поверишь, водитель скорой встречает исключительно философов, сделавших какие-нибудь умозаключения. Почему этот человек не начинает думать, пока здоров?» «Я думала, что ты собирался найти здесь убийцу», — вернула его на землю Клара. Она налила им две чашки кофе, и они опять вернулись в гостиную. «Когда врач сказал мне про 50%, я много думала над этим числом. 50% — половина. Вообще-то очень просто. При этом я вспомнила одну игру, я ее студенткой придумала». «Ты еще в школе придумала?» Как там было? В жизни обманываешься больше, чем на 50%. Или как? Ты прав. Должно быть, это действительно еще в гимназии было. Такие мысли обычно бывают в период полового созревания. Или если в половине третьего утра впадаешь в этот же возраст. В те времена со мной часто случалось, что как раз люди, поначалу казавшиеся мне очень неприятными, потом становились моими лучшими друзьями. А те, кто мне сразу нравились? Я лучше не буду спрашивать, в какую категорию попал. Тогда я была убеждена, Клара проигнорировала его возражение, что в конце концов больше половины твоих собственных решений окажутся неверными. И если бы это был всего 51%, то было бы, в принципе, разумнее поступать ровно наоборот, а не так, как представляется разумным. И почему же ты этого правила не придерживалась? Именно поэтому. Это было первое очевидное решение, которого я не должна была придерживаться, если я собиралась этого придерживаться. Вот теперь становится потруднее. Да-да, жизнь хитростью не возьмешь. Приходится пробираться через всю эту дрянь. Видишь, стоит только сделать пару глотков кофе, и уже вся концентрация ни к черту. Бреннер и Клара, правда, еще немного поиграли с теорией 50% применительно к случаю убийства и к тому, что везде надо предполагать самую бессмысленную противоположность. Но они не продвинулись дальше того предположения, что Штенцель совершил акробатический трюк и запустил сам себе пулю в голову. Когда Бреннер собрался уходить, Клара сказала, уже забрезжила. «Хорошо бы», — недовольно проворчал Бреннер. На прощание она все-таки поцеловала его в щеку снисходительным поцелуем опытных женщин. А то, что при этом она слегка надавила ему на ребро, помогло Бреннеру, по крайней мере, не впасть в сентиментальность. А вот прощальные слова, если спросить Бреннера, она вполне могла бы и не произносить. «А куда подевались твои славные усы, как у Джейсона Кинга?» «Скажи честно, разве тебе бы хотелось, чтобы через столько лет тебе напомнили о блондинистых усах, как у Джейсона Кинга? Потому что, я могу честно сказать, с такими усами он мог бы произвести впечатление даже на своих коллег-водителей. Ну, короче говоря, хватит об этом. За 30 лет должен истекать срок давности даже для блондинистых усов, как у Джейсона Кинга». Домой он пошел пешком и шел почти целый час. Он чувствовал, что все равно не сможет заснуть. А в таком возвращении домой в утренних сумерках тоже что-то есть. «Было бы хорошо, — сказал он наполовину себе, самому наполовину полной луне. Но прежде чем у Бреннера забрезжила полная ясность, умерло еще два человека. Вена — это такой город, про который часто говорят, что здесь хорошо умирать. Очень может быть. Но лично я нахожу, что здесь очень хорошо гулять, особенно в таких частях города, где есть холмы. Ты сначала нагружаешь одни мускулы, потом другие, и не так быстро устаешь, как на плоской местности. И Бреннеру, конечно, сейчас в половине пятого утра было особенно приятно, что Дёблинская Хауптштрассе Так славно спускалась себе под гору. Ему казалось, что роскошные барские особняки почти сами собой идут мимо него, и он даже слегка удивился, что в таком хорошем климате вырастают такие злые люди, как фрау Роприхтер. Через 45 минут он пришел в свою квартиру. Ноги у него болели, голова болела и ребро болело. Он бы с удовольствием принял душ, однако из-за повязки на груди сразу отказался от этой мысли. Только быстренько освежился, потом позавтракал, и когда в 7 часов, едва он уселся в дежурке, раздался звонок срочного вызова, Бреннеру это показалось совершенно нормальным. Я тоже не знаю, как в таких случаях функционирует человеческий мозг, и правда ли, что контакт с родственными субстанциями оказывает усиливающее действие. Например, время от времени утверждают, что боксеров накачивают бычьей кровью, а бегунов на длинные дистанции — кровью северного оленя. Или это вроде теории полнолуния. Во всяком случае, произошло вот что. 2 18-летних водителя камикадзе с номерами по выбору Пол-1 и Элвис-1 устроили гонки прямо через весь город от Вестбанхоф до Шлахтхаушгассе. В центре по кольцу посреди грузового потока в 3 полосы. Но ни черная Ауди Квартро, ни красная Альфа не доехали до Шлахтхаусгассе. Потому как сначала Ауди Квартро с номером по выбору Элвис-1 слетела с Гаузендорф-Фюргельтер, а потом в нее на полном ходу вмазалась красная Альфа. Но ведь бывает же такое. Пока Бреннер считал мозги обоих 18-летних, в его собственном мозгу что-то шевельнулось.